Глава 13. Место последнего упокоения. Тайши лежала на смертном ложе, фальшиво напевая себе под нос и изучая длинную трещину на сводчатом потолке. Струйка дыма от свечи заставляла слезиться глаза. Каменный свод покрывали большие пятна сажи, точь-в-точь грозовые облака, плывущие по мрачному серому небу. Вряд ли здесь хоть когда-нибудь наводили чистоту. На что вообще уходили деньги, которые она платила пастухам смерти? Тайши пряталась с тех пор, как побывала в Дзяи. Вернувшись в облачные столпы, она обнаружила, что немые прочесали скудно населенные горы вдоль и поперек. Ее изображение было расклеено во всех командорствах, деревнях, на заставах и в трактирах. Цена, назначенная за голову мастера Линь, запечатлелась в памяти каждого авантюриста, солдата, бандита и просто глупца, ищущего славы. И уже почти год она скрывалась. И хотя Тайши наконец обрела приют в священном месте, в собственном фамильном склепе, он давно перестал казаться ей гостеприимным. Она пряталась здесь несколько месяцев, продрогшая, усталая и томящаяся от скуки. Главным образом, томящаяся от скуки. Тайши сама не знала, чего ждет. Сначала она ждала, когда угомонятся охотники за головами, потом ждала, когда Мори передаст сведения, потом просто жила в неопределенной тревоге. Ждала новостей из внешнего мира, ждала смерти. Тайши всегда полагала, что смерть быстрая, жестокая, желательно доблестная и во имя благородного дела настигнет ее на поле боя, посреди кипящей битвы. Но вместо этого она умирала медленно, тихо, в одиночестве и непонятно ради чего. Какая досада! Тайши вздохнула и опустила голову на холодную каменную плиту. В пустом животе урчало. Еда закончилась 2 дня назад, но ее это совсем не волновало. По крайней мере, здесь, в склепе, наполовину утопленном в склоне горы, было уютно. Тайши собиралась умереть в окружении родных. Она вытянула шею и посмотрела на 2 пустые плиты справа. Ничто в ее душе не шевельнулось при этом зрелище. Она никогда не видела братьев. Те погибли еще до рождения Тайши, и их тела сгинули в травяном море. Просто 2 имени на фамильном древе. Хотя она некоторым образом была им очень обязана. «Спасибо, что погибли, мальчики. Я, ничтожная, живу благодаря вам». Родители Тайши решили завести еще одного ребенка исключительно потому, что отец хотел сына, которому мог бы передать семейное искусство владения техникой шепчущих ветров. Тайши посмотрела на 2 забальзамированных тела, лежавших на возвышении у нее за спиной. Муннам страшно разочаровался, обнаружив, что у новорожденного нет мужского органа. Все детство Тайши напоминали о ее несовершенстве. Муннам был холодным и строгим отцом и жестоким учителем. Но, надо отдать ему должное, он обучил дочь не хуже, чем сыновей. «Я прошла испытание, отец». Даже спустя столько лет Тайши чувствовала горечь при этой мысли. Ее ненависть к отцу горела ярче звезд на небе, поэтому она не поколебалась, когда в конце концов он дал дочери возможность пройти последнее испытание. Тайши была к нему готова. Ей даже хотелось этого. Хотя она прекрасно знала, какова будет цена успеха. Ученику, овладевшему секретами шепчущих ветров и желающему достичь ранга мастера, в качестве последнего испытания предстояло вобрать звук собственного наставника, слившись своей сущностью с чужой энергией ци, отчего его способности многократно возрастали. Слияние было деликатным обозначением для убийства. Точнее сказать, ученик вырывал из своего наставника ци, убивая его на месте. Если ученик терпел неудачу, удар чужой энергии обрушивался на него. Вот почему этот секрет передавался только по прямой. Последнее испытание сделало семейный стиль Джан настоящей легендой. В отличие от сотен других стилей, существовавших при Лунном дворе. И именно поэтому Тайши после смерти Сансо отказывалась брать новых учеников. Тайши так и не знала, обрадовался ли отец тому, что она прошла испытание. Муннам оставался бесстрастен, когда дочь выбила чайную чашку у него из рук. Его лицо не дрогнуло, даже когда она, демонстрируя полное самообладание, остановила движение воздуха вокруг. Он почти не удивился, когда она перехватила власть над воздушными потоками. Лишь в самый последний момент, когда Тайши успешно довела дело до конца, разорвав основные меридианы, вобрав чужую ци и раздробив большинство костей в теле наставника, тот взглянул на нее, и на лице Муннама отразилось нечто напоминающее гордость. Сукин сын. «Истинная сила требует истинных жертв», — твердил дочери Муннам. Тайши не понимала, что он имел в виду, вплоть до той самой минуты, когда изломанное тело отца распростерлось у ее ног. От этого воспоминания у нее захватило дух. Последний знак отцовской любви и одобрения сломил Тайши. Она стояла над ним. Новый старший мастер Джан, владыка шепота, 18-я по счету, и рыдала, как ребенок. В общем, она и была ребенком. До нынешнего дня она не простила отца, хотя сама не знала за что. Тайши посмотрела на высевшийся перед ней помост с одной единственной плитой, где лежало забальзамированное тело. Она закрыла глаза, подавляя прилив горя, охватившего душу. Она была бы рада, просто счастлива предложить Сансо такую же возможность, какую дал ей отец. Тайши с мукой признала, что ей гораздо лучше здесь, рядом с ним. И от этой мысли хотелось просто сдаться и умереть. Если бы Тайши погибла, как братья, в каком-нибудь далеком краю, ее тело сгинуло бы. Кто знает? Сумел бы ее дух найти дорогу домой. По крайней мере, оставшись в склепе, она точно провела бы остаток вечности вместе с сыном. Какое-то царапанье, точнее, постукивание камней, эхом отразилось от стен и прервало ее размышления. Тайши не хотелось вставать и исследовать источник шума. Пускай пришелец обнаружил бы ее на смертном ложе. Но тут у Тайши опять заурчало в животе. Она оглядела себя, дабы убедиться, что вид у нее пристойный. Пришлось поспешно застегнуться. Гость, молодой человек, в выленившем одеянии пастуха смерти, появился полминуты спустя, с трудом дыша и волоча по земле тяжелый холщовый мешок. Древний инстинкт одержал верх над Тайши, и она буквально бросилась к вошедшему. Пастух смерти едва успел выпустить из рук мешок. Она схватила его, перерыла содержимое и, обнаружив краюху хлеба, впилась в нее зубами, словно умирающее от голода животное, у которого несколько недель во рту не было ни крошки. Юноша учтиво поклонился. «Приношу вам свои глубочайшие извинения, мастер Линь. Торговый караван запоздал из-за скверной погоды. И старшие запретили подниматься на гору». Тайши пыталась сказать молодому человеку, что все в порядке, но в ту минуту она сама не знала, что важнее – дышать или жевать, и уж тем более не могла произнести связную фразу. Она протянула руку и похлопала его по макушке. Наконец Тайши утолила первый голод и сделала передышку. Сунув в рот кусок копченого мяса, она удовлетворенно вздохнула и бросила пастуху две связки медных лянов. «А попить что-нибудь есть? Фу!» Связки, словно по волшебству, исчезли в кармане юноши. Фу сбросил с плеча второй мешок. 9 фляг с водой и 2 тыквенные бутыли с вином. Тайши предпочла бы наоборот, но делать было нечего. Она бросила молодому человеку еще одну связку монет. «И еще кое-что». Фу достал свернутый пергамент со сломанной желтой печатью. Тайши подняла бровь. Прошло 3 месяца. Она уже перестала ждать вестей от Мари. «Ты читал?» «Приношу свои извинения, мастер Линь. Гонец не знал, кому отдать письмо, поэтому оно обошло моих братьев и сестер, прежде чем добралось до меня». «Вполне вероятно. Письмо никому не было адресовано, не было и подписано, но Тайши немедленно узнала безупречный почерк Мари. Он писал ей прекрасные письма в ту пору, когда они любили друг друга. Задолго до того, как она приобрела репутацию военного искусника. Его изящный почерк пробудил множество воспоминаний. Ли Мари был самым нежным, терпеливым и образованным мужчиной из тех, кто ухаживал за Тайши. Хотя, честно говоря, перещеголять в этом отношении большинство мастеров военного дела было несложно. Мари заметно отличался от людей, среди которых обычно вращалась она. Те же самые доброта, терпение и ум часто делали Мари невыносимым. Но как же она его любила! Искры прежнего пламени вспыхивали до сих пор. Мари был единственным, кто по собственному желанию оставил Тайши и разбил ей сердце. Они познакомились, когда он посещал Суншен и готовился стать монахом. Тайши была молодой, отчаянной и страстной. Она не выражала своих мыслей вслух, но полагала, что их любовь сильна, глубока и необходима им обоим. Что Мари, разумеется, предпочтет остаться с ней. Какое самомнение, какая глупость. Она грезила о том, как они вместе, могущественная воительница и философ, поэт, бард, повар, будут странствовать по просвещенным государствам, бороться со злом, заключать выгодные контракты, достигать славы. Мечты Тайши разлетелись в прах, когда этот хиляк, самая большая ее любовь, надел безобразную шляпу послушника, похожую на рыбий хвост, и сделался монахом Тяньди. Через 3 часа после того, как Тайши в слезах и отчаянии сбежала с церемонии посвящения, ее вырвало. И на следующее утро тоже. Вскоре она выяснила, что беременна. Тайши не стала делиться этой новостью с Мари, но в любом случае попыталась его вернуть. Она умоляла возлюбленного передумать. Мари был хорошим человеком, он поступил бы благородно, если бы она рассказала ему все. Однако Тайши хотела, чтобы он сам решил остаться с ней. Свобода выбора, как известно, опасная штука. Они ссорились, упрашивали друг друга, ругались всю ночь. И в конце концов Тайши потеряла терпение, а Мари чуть не лишился жизни. Она никогда не жалела о том, что умолчала о ребенке. Сансо был ее сыном и ее учеником. Тяньди и Мари не имели к этому никакого отношения. И уж точно Тайши не собиралась теперь бередить старые раны. Она подавила горькие мысли и сосредоточилась на письме. Как и все послания Мари, оно было длиннее необходимого. Мари умел обращаться со словами и зачастую использовал слишком много слов, чтобы сказать немногое. А чтение уж точно не было сильной стороной Тайши. Ей пришлось несколько раз перечитать самые цветистые пассажи, прежде чем она наконец поняла, куда следует отправиться. Мари даже назвал своего знакомого, некого Ву Чуна. К письму он приложил маленький деревянный диск с вырезанной на нем печатью настоятеля храма в Вазане. Мари велел показать его настоятелю изначального храма Тяньди. Он любезно желал Тайши удачи и просил больше не вламываться к нему посреди ночи. «Должна же я была убедиться, что ты не удерешь», — пробормотала Тайши. Она потерла печать меж пальцев. Ей очень хотелось наплевать на письмо. Меньше всего ее волновали храм и несбывшееся пророчество. За 3 месяца, проведенных в семейном склепе, ее настроения сменились. Тайши перевернула послание, ища еще хоть словечко от человека, которого некогда любила. Она слегка разочаровалась, но не удивилась, обнаружив, что Мари писал строго по делу. Тайши вспомнила, что в пору юности одежда ученика на нем всегда выглядела безупречно. И тогда она заметила, что Фу по-прежнему стоит рядом, смущенно теребя подол поношенного одеяния. Бедный мальчик ждал платы. Пастухи смерти были низшей сектой Тянди. В нее попадали все, кому не удалось попасть в другие секты. Пастухи смерти заботились о покойных. Они жили одинокой тихой жизнью на многочисленных погребальных горах, усеивавших просвещенные государства. Их божественным назначением было готовить бренные сосуды к путешествию в загробный мир, направляя души на небеса или в преисподнюю. Иными словами, свою жизнь пастухи смерти проводили, обмывая, бальзамируя и украшая мертвых. Предположительно, души покойных имели облик оставленных тел, поэтому следовало придать трупу приличный вид. В число прочих обязанностей пастухов смерти входило полоть сорняки, подметать склепы, содержать в порядке горные тропы и гонять грабителей. Хотя они исполняли очень важную работу, платили пастухам смерти очень скудно. Неудивительно, что послушник Фу подрабатывал вьючным мулом, таская на гору припасы для Тайши. Она бросила ему серебряную монету. «В следующий раз принеси жареную утку. Мне надоело жевать вяленое мясо». Юноша помедлил. «1000 извинений, но это невозможно». Тайши поморщилась. «Как насчет соленой рыбки?» Пастух смерти как будто испугался. Его голос заметно задрожал. «Вы не понимаете, мастер Линь. Мои глубочайшие извинения. Так продолжаться не может». Она устремила на него испепеляющий взгляд. «Если ты хочешь больше денег, то зря». Юноша покачал головой. «Нет, ваш семейный склеп находится возле самой вершины. Дорога туда и обратно до погребального храма занимает целый день, а вы просите меня приходить каждые 5 дней. Другие пастухи начинают интересоваться моими отлучками». «А ты не можешь ходить быстрее?» Он указал на мешок. «Это долгий и трудный путь. Приноси каждый раз вдвое больше припасов, чтобы отлучаться из храма реже». «Это очень долгий и трудный путь вверх по горной тропе», — повторил он. Тайши скривилась. Мальчик был прав. Выхода у нее не оставалось. «Допустим, я могу платить больше». На самом деле нет. Но юный пастух в настоящее время был ее единственной связью с внешним миром. Пастух горестно поклонился. «Дело не в деньгах, клянусь». Если Фу не мог или не хотел впредь снабжать ее едой, значит, пребывание Тайши в склепе подошло к концу. Она окинула взглядом каменную плиту, которая должна была стать ее смертным ложем. «Не угодно ли вам перебраться в другой склеп, поближе к подножью горы?» – спросил Фу. «Я успею вас предупредить, если…» Тайши вскинула руку, заставив его замолчать. Вот оно. Тихие голоса, обрывки разговора. Слегка звякнул металл. Тяжелое дыхание. Шаги. Несколько человек. 4, 5. «За тобой следили», — сказала Тайши. Задула ближайшую свечку и движением пальца затушила другую, стоявшую в дальнем углу склепа. Фу застыл, как громом пораженный. «Простите, простите, мастер, клянусь, я не знал!» Тайши взглядом велела ему молчать и двинулась по коридору. Прижавшись к холодной стене, она закрыла глаза. Чужаки приближались. «Здесь так темно и холодно. Смотри, куда ступаешь. Прикрой фонарь, иначе ты нас выдашь». «Тут пахнет смертью». Тайши подняла бровь. «Ненавижу мертвецов. Аж кровь стынет в жилах». «Тогда найди другое занятие». Тайши немного расслабилась. Это были обычные громилы. Грабители, охотники за сокровищами, мародеры. Особой опасности они не представляли. Тайши, пережившая сотни стычек и десятки битв, ни разу не встречала противника, который был бы глуп и в то же время опасен. От этой кучки олухов не приходилось ждать беды. К тому же у них могли быть деньги. Один из пришедших наконец догадался, что их голоса эхом разносятся по склепу. «Тише вы, дурачье!» — резко сказала женщина. «Он нас услышит!» Тайши насторожилась. «Он?» «Что они искали?» «Уж точно не жалкий мешок с припасами, который принес пастух». Она прислонилась к стене и стала ждать. Вскоре появился коренастый коротышка с рыхлым брюшком, а за ним его товарищ, долговязый, остроносый и наголо бритый. В темноте Тайши кое-как разглядела, что оба молоды и оборваны. Никаких доспехов. Охотники за сокровищами? На поясе у них висели длинные дубинки. Почему они не держали их наготове? Не ждали опасности? Нет. Они рассчитывали захватить добычу, не понеся урона. Тайши подождала, пока не явилась вторая пара. Одинаково одетые юноша и девушка. Тогда она выскочила из своего укрытия и двинула молодого человека в ухо. Барабанная перепонка у него лопнула. Он пошатнулся, как пьяный, и рухнул на земь. Будь Тайши немного проворнее, она, возможно, успела бы управиться, прежде чем кто-нибудь из олухов спохватился бы. Но, очевидно, она слегка утратила форму, а от холода на вершине погребальной горы суставы у нее закоченели. Девушка заметила Тайши до того, как та успела вновь раствориться в тени. Она вскрикнула и потянулась за дубинкой. Да, они были совсем неопытны. Тайши порывом воздуха вывихнула ей большой палец, и дубинка вылетела у девушки из рук. «Что такое?» – закричал третий голос. «Погодите, это не он! Клянусь Тяньди, это мастер!» Кто-то ударил ее дубинкой по спине. Тайши едва заметила удар. Она развернулась и врезала нападавшему ногой, так что он отлетел, приземлился на гробницу и скатился с нее на землю. Среди охотников за сокровищами началась паника, и вскоре на полу образовалась куча мала, из которой торчали руки, ноги и дубинки. Двое попытались напасть на Тайши, но та лишь отступила на полшага, и толстяк проскочил мимо. Она выставила ногу, и он головой врезался в стену. Долговязый даже не успел ничего сделать. Занеся дубину, он бросился к Тайши, но стукнулся макушкой о низко нависший камень и повалился на спину. Воплощенная тупость. Тайши на минуту утратила дар речи. Эти бестолочи не заслуживали права жить. Не стоило оставлять свидетелей. Если она их пощадит, они, разумеется, ее выдадут. И тогда за ней придут другие. Тьма немного рассеялась. Фу со свечой в руке бросился в гущу схватки. Выкатив глаза, он крикнул: «Нинджи, что ты здесь делаешь?» Девушка приподнялась с пола. Она явно была ошеломлена. Тайши гневно взглянула на Фу. «Ты знаешь этот сброд?» «Это мои товарищи из погребального храма!» Тайши сжала зубы. Она не отличалась терпимостью и никогда не прощала предательства. Сжав кулаки, она подступила к Фу. «Стойте!» – воскликнула Нинджи, вскочила и бросилась между Тайши и Фу. Остальные последовали ее примеру и простерлись ниц перед Тайши, униженно прося пощады. Тайши скривилась. Нет ничего хуже, чем жалкий враг. Инстинкт воина по-прежнему приказывал истребить их всех, но тихий голос в глубине души требовал милосердия. Эти, так называемые охотники за сокровищами, были слишком глупы, чтобы жить, но не стоило их убивать. «Будь ты проклят, остолоп!» – буркнула Тайши, чувствуя, что смягчается. Она указала на девушку и велела. «Ты отвечай, как вы меня нашли?» «Брат Фу не первую неделю украдкой таскает еду на гору», – с трудом выговорила девушка, шмыгая носом. Тайши повернулась к Фу. «Ты же сказал, что покупаешь еду!» Тот смутился. «Ну, иногда я, так сказать, заимствовал ее из храмовой кладовой, но никто не замечал». «Все замечали», — возразила девушка. «Однажды я проследила за ним и узнала, что он ходит в семейный склеп злого мастера Линь Тайши. Тогда мы подумали, что Фу, возможно, прячет предреченного героя Тяньди, и решили сами пойти и посмотреть. Мы не хотели ничего дурного». Тайши скрипнула зубами. «Кого это вы называете злым?» – поинтересовалась она, указывая на дубинки. «Значит, вы решили прийти сюда и схватить героя? Может быть, даже передать его правителям в обмен на солидную награду?» «Он беглый преступник. Мы всего лишь выполняем свой долг перед просвещенными государствами». Девушка замолчала и как будто смутилась. «Между прочим, награду за предреченного героя недавно увеличили». Тайши погрозила пальцем. «Вы, остолопы, слишком убоги, чтобы охотиться за наградой. Лучше обихаживайте мертвых». Она нахмурилась и уточнила. «И сколько теперь обещают за героя?» 10 связок золотых лианов». У Тайши глаза полезли на лоб. Неудивительно, что даже эти ребятишки решили вступить в игру. «А за меня сколько обещают?» Девушка потупилась. «Столько, сколько и раньше». Тайши помрачнела. «Эти скряги посулили за Дзяня в 5 раз больше, чем за нее. Просто нелепо. Она была великим мастером боевых искусств, героиней всех земель Джун. Почти что национальным достоянием. А Дзянь всего лишь избалованный мальчишка, впутавшийся в ложное пророчество. Это даже возмутительно!» У нее вырвался раздраженный рык. Почему пророчество привело к такой ошибке? Его появление было судьбоносным для Джун. Люди устали от многовековых войн. Они сплотились вокруг культа Тяньди. Пророчество дало им надежду. Укрепила духом перед лицом внешней угрозы, подарила цель, стала знаком того, что тяжелые времена рано или поздно закончатся. Есть разница между туннелем и пропастью. И вот спустя много веков пророчество, в которое так верили, оказалось фальшивкой. Тайши не могла об этом забыть, как ни старалась. Путь был важен ничуть не меньше исхода. Пускай даже все решилось благоприятно для государств Джун, Тайши ощущала вкус горечи. Поколение за поколением истово верили в пророчество. Они сражались, боролись, жертвовали жизнью и мечтами, чтобы добиться его воплощения. Родилась целая религия. История предреченного героя не могла завершиться вот так. Тайши была обязана найти ответ. Люди, и она сама, нуждались в истине. По крайней мере, нужно было убедиться, что Вечный Хан действительно мертв, и Дзянь свободен от своего предназначения. Взгляд Тайши упал на гробницу Сансо в дальнем углу склепа, и ее лицо смягчилось. Время еще не пришло. Сделав глубокий вдох, она повернулась к злополучным охотникам за наградой. «Вам известно, кто я?» Она не спрашивала, а утверждала. Или угрожала. Долговязый парень, теперь щеголяющий здоровенной шишкой на лбу, переглянулся с девушкой и ответил. «Вы злой, то есть великий мастер боевых искусств Линь?» Девушка перебила его, энергично мотая головой. «Здесь никого нет. Мы пошли за братом Фу, чтобы узнать, не нужно ли помочь ему в уборке этого знаменитого семейного склепа». «Умница», — сказала Тайши. «Надеюсь, остальные не глупее. Вы ведь не хотите больше со мной встречаться?» Она взглянула на Фу. «Можно считать наш договор расторгнутым. Больше я не нуждаюсь в твоих услугах. Прибери в склепе, чтобы он выглядел так, будто меня никогда тут не было». «А куда вы?» Фу поймал ее взгляд и замолчал. Эти безмозглые тупицы все поняли и поклонились. «Хорошо, мастер Линь. И отмойте, наконец, потолок», — велела Тайши, уходя.